В северных провинциях есть раджа очень богатый, хотя владения у него небольшие. Много он получил от отца и еще более сберег сам, потому что он низкий человек и любит более припрятывать свое золото, чем тратить его. Когда начались волнения, он вздумал дружить и со львом, и с тигром, с сипаями и с раями компании. Но скоро ему показалось, что наступил день погибели белых людей. Так как со всех углов страны он только и слышал, что о смерти и изгнании их. Будучи осторожным человеком, он составил план, чтобы во всяком случае ему осталась половина его богатства. Все золото и серебро он удержал у себя в подвалах дворца, но самые драгоценные камни и лучшие жемчужины положил в железный ящик и отослал его с верным слугой, который под видом купца должен был привести клад в крепость Агры и спрятать его там, пока в стране не наступит успокоение. Таким образом, в случае, если победу одержат мятежники, у него должны остаться деньги. В случае же победы компании будут спасены его драгоценности. Разделив таким образом накопленное им богатство, он принял сторону сипаев, так как они были сильны на границах его владений. Мнимый купец, путешествующий под именем Ахмета, находится теперь в городе Агре и желает пробраться в крепость. С ним вместе приехал мой молочный брат, Дост Акбар, который знает его тайну. Дост Акбар обещал Ахмету проводить его сегодня ночью к каким-нибудь боковым воротам крепости и избрал те, у которых стоим мы. Он сейчас придет сюда и найдет здесь Магомета, Синга и меня, поджидающих его. Место уединенное, и никто не узнает о его приходе. Свет не услышит более о купце Ахмете, а клад раджи будет разделен между нами. Что скажешь на это, Сагиб?